Глава 38. Вскоре бескрылая драконица взревела в огромном зале главного храма. Взгляд ее больших глаз был прикован к Вериане. «Вот и конец, девочка», — подумала Ева. Принцесса побледнела. Глаза ее выразили ужас. Видимо, Вериана поняла, что шутки закончились, что сейчас она может по-настоящему погибнуть. Драконица Ева испытала новый приступ злорадства. Она не собиралась колебаться. Драконье естество требовало покарать ту, что посягнула на ее благополучие. Прямо сейчас. Но в этот момент Вериана пошатнулась, оглянулась, видимо, подумала броситься на утек. Осознала, что ничего не выйдет. Оступилась и... нелепо упала на попу, оступившись. «Ева, милая, пожалуйста! Мы ведь были подругами!» — залепетала она. Драконица взревела, и огромная лапа потянулась к беззащитной принцессе. «Были подругами. А только что ты по-дружески поступила?» «Нет, Ева, стой!» — раздался вдруг знакомый голос. Грайнер кинулся между ними, встал прямо перед драконицей. Ева растерянно моргнула. Конечно, она никогда не тронет своего любимого. Никогда. Но неужели он собирается защищать эту тварь? Ведь чудовище здесь не она, не Ева. Это Вериана, настоящее чудовище. Ева угрожающе зашипела на принца. Его явно обожгло дыханием драконицы. Но он не отступил. Сделал шаг ближе и... положил ладонь на огромную морду Евы. «Ева, послушай, я понимаю, что ты дракон. Ты не можешь спустить ей обиды. Я и сам бы с удовольствием». Он бросил презрительный взгляд на Вериану. «Хм», — поставил на место эту тварь. «Но здесь было слишком много свидетелей. Уверен, один из послов Моретты уже мчится к ее отцу. Совет короля неизбежен, а мы не можем скрываться до бесконечности. Не можем всю жизнь быть вне закона. Сейчас у нас есть шанс выиграть этот суд. А вот если ты прикончишь Вериану, этого мир нам не простит. Бескрылого дракона, убившего наследную принцессу, объявит вне закона навсегда. Тройнир постарается. Прошу тебя, время для настоящей мести еще придет». Ева задумчиво поглядела на него. Его касания, как всегда, были невероятно приятны. А голос, родной голос, говорил разумные вещи, успокаивал. Ей стоило больших усилий подавить хищный импульс драконицы, но, кажется, она смогла. Да и как она может убить? Она ведь никогда не убивала людей. Людей она еще никогда не убивала. «Да долго вы еще будете разговаривать?» Вдруг рявкнул король и подошел к Грайнеру. «Сматывайтесь отсюда! Мне и так за вами разгребать. Орден магов уже готовит ловушку для дракона, посмотри. Я не могу им помешать. Послы скачут в Моретту, а Вериану... Слышишь, принцесса? Тебя я заключу под домашний арест до выяснения всех обстоятельств». «Ты прав, отец», — бросил Грайнер и оглянулся. Ева поглядела туда же, куда и он. Там, в дальнем конце храма, целая толпа магов, перешептываясь, готовила что-то. Ева опять взревела. «Они не справятся с ней. Она разотрет их в порошок прямо сейчас. Хотя, даже сейчас, когда ярость разрывала драконью ипостась, Ева понимала, что у нее все-таки нет магии. Это бравада. Ей не победить всех магов, если только прямо сейчас устроить кровавую бойню, которую ей тоже никогда не простят. Да и не сможет она». «Ева, уходим», — сказал Грайнер твердо и протянул руку Бармиасу. «Нет, кто-то должен постоять здесь за всех», — выдернул ладонь старший принц. «Бор! Да будь же ты в какой-то веке нормальным человеком! Ты сделаешь только хуже!» — рявкнул младший. «Быстро давай, это не страшно!» Бармиас колебался еще лишь пару секунд. Потом, видя, как приближаются маги, вслед за Грайнером начал карабкаться по ноге драконицы. «Еще миг, и она вырвется отсюда», — подумала Ева. И тут ощутила нечто странное. Еще кто-то цеплялся за ее гладкую чешую и отчаянно полз вверх по ее лапе. Маркиз! Наглый маркиз Гуадор лез прямо за Бармиасом. Ева фыркнула, изогнув шею, и маркиза чуть не снесло вниз, но он смог удержаться. «Я с вами!» — крикнул маркиз Грайнеру. «Скажите ей, я тоже во всем этом замешан. Меня казнят первым. Я даже не живущий в надежде. Это ведь вы, Грайнер, меня во все это втянули». «Проклятие!» — закричал Грайнер. «Ладно, но если будешь мешать, я лично вас прикончу». Еще миг Ева ощутила груз трех тел. Нет, ей было не тяжело. Даже немного смешно. И необычно. И еще странно надежно, когда оба принца сидели прямо у нее на шее. Она опять взревела и бросилась к боковому входу, где обычно ходили лишь священники. Свод над дверью и стены вокруг рухнули от мощного удара драконицы как раз в тот момент, когда в руках магов засверкала сплетенная сеть. Когда первая молния ударила возле алтаря. «Не сметь магичить в храме Божьем!» услышала она голос священника. Что происходило дальше в главном храме, Ева не знала. Она с рыком вырвалась наружу и мощными скачками понеслась по площади. Редкие горожане, еще не успевшие укрыться, в панике бросались в стороны. А Ева бежала, унося свою жизнь и жизнь своих близких подальше отсюда. «Вот так, моя милая!» Острым слухом дракона уловила она голос Грайнера. «К выезду из города. Я скажу, когда остановиться». «Вот здесь остановись. Ева, нужно обратиться. Господа, слезаем». Грайнер велел остановиться, когда они уже давно выбрались за пределы столицы. Место здесь было безлюдное, лес, высокие деревья, речи и живность. Ева ощущала запахи диких животных, на которых была не прочь поохотиться. Но сейчас точно было не до этого. Мужчины, явно отбившие себе все у нее на спине, когда она скачками неслась по городу, начали осторожно слезать. Самый старший маркиз открыто охал, жалуясь на то, что даже его привычные к седлу задницы не подходят для путешествий на драконе. «Вам и так оказана большая честь», — бросил ему Бармиас, когда они все спешились. Ева уже хотела обратиться, когда ее остановил голос Грайнера. «Ну-ка, мужчины, отойдите за те кусты, и чтобы мы вас не видели ближайшие 10 минут». «Что за очередная выходка, Грайнер?» — спросил Бармиас. Потом до него, видимо, дошло. Он крепко взял под локоть маркиза и повел к кустам. Оглянулся на Грайнера. «Ты тоже. Она еще не твоя жена. И неизвестно, будет ли». «Ладно», — усмехнулся Грайнер. Снял с себя камзол и положил на землю. «Обо всем приходится думать самому», — наигранно проворчал он. «Некоторые думают только о соблюдении приличий». Когда все мужчины скрылись за кустами, драконица успела повеселиться над их дискуссией. Ева обратилась. Быстро накинула на себя камзол, на случай любопытствующих взглядов из-за кустов. И, прежде чем позвать мужчин, она посмотрела наверх и вдохнула полной грудью. Воздух здесь был сладкий и приятный. Так пахнет нагретым солнцем. Над головой покачивались деревья. Блестели лучики солнца в листве. Хорошо и свободно. Им все же удалось уйти. И эта мысль пьянила. Конечно, впереди неизвестность. Но Грайнер рядом. И верно, Бармиас тоже. И дурацкого маркиза она готова потерпеть. «Выходите!» — громко крикнула Ева. Мужчины один за другим вернулись на поляну. Грайнер подошел и поправил камзол у нее на груди. Недовольно поглядел на ее голые ноги, на которые с интересом смотрели двое других мужчин. «Сапоги не дам», — усмехнулся он. «Скоро мы будем там, где для тебя найдется и нормальная одежда, и обувь. Если что, возьму на ручки». «И где же это?» — ехидно спросил Бармиас. «Ты предлагаешь прятаться в лесу? Здесь нас накроют через полчаса». «Не совсем», — бросил Грайнер. «Пойдемте, я подготовил укрытие». «Подготовил?» — взревел Бармиас. «Ты, значит, планировал побег? Ты заранее готовил этот чудовищный фарс?» Казалось, сейчас Бармиас кинется на него с кулаками. «Вы полегче, полегче, молодые люди», — тихо пробурчал маркиз, искоса глядя на них. «С нами дама. И, пожалуй, укрытие сейчас самое важное». Бармиас выдохнул. «Тебе придется очень хорошо объясниться, Грайнер. «Хорошо», — пожал плечами Грайнер. Взял за руку Еву и... Он подвел их к сплетению ветвей, приподнял кусок дерна под ним, и Ева увидела достаточно широкий проход вниз. «Боже, Грайнер, это ж катакомба, в которой ты сбегал в детстве!» — удивился Бармиас. «Это первое место, где нас будут искать». «Нет, Бор», — ответил Грайнер на ходу, пролезая под торчащие корешки растений. «Как раз здесь нас будут искать в последнюю очередь. Во-первых, знаем об этом месте, где я действительно когда-то хулиганю. Только ты, я и наш отец. А во-вторых, отец не дурак. И хотя бы частично на нашей стороне. Он не может не отдать приказ искать нас. Ведь начнется международное расследование. Все его действия будут учитываться. Еще не хватало, чтобы под суд попал и наш папочка. Так что он отдаст приказ». Грайнер протянул руку, помогая Еве спуститься по каменным ступеням. Они оказались в темном подземном коридоре. Но стоило Грайнеру поднять руку, и засветились лампы, очевидно, магические. Бармиас с Маркизом спустились следом. Грайнер отпустил ладонь Евы, метнулся обратно ко входу и пристроил кусок дерна на место. Продолжил. «Приказ будет, но искать нас пока что будут папочкины маги. И папочка позаботится, чтобы делали они это спустя рукава. Для отчетности, не более. К тому же отец наверняка догадается, что я могу вспомнить про это место. Поэтому сюда прибудут в последнюю очередь. К тому же...» Грайнер вдруг обвел рукой выложенные камнями стены подземелья. Ева, не владеющая магией, каким-то седьмым чувством ощутила, что с его ладони струится магическая сила, и эхом отдается в ней, пробуждая что-то древнее, скрытое. «Отвод глаз весьма неплохой», — усмехнулся Грайнер. «Грай, ты...» — изумился Бармиас. «Полон сюрпризов», — невозмутимо улыбнулся ему младший брат. «Если уж ты, высокопоставленный принц, и обладаешь магическим даром, то есть смысл учиться магии втайне, чтобы всегда был козырь в рукаве». «В этом весь ты», — почти зло сказал Бармиас. «Всегда у тебя либо козырь, либо камень в рукаве». А Ева вздохнула про себя. Конечно, если бы она знала, что Грайнер все же маг, то боялась бы его еще больше и вряд ли смогла бы в него влюбиться. Но теперь она доверяла ему как себе. Даже магия в его руках не могла смутить ее. И даже то, что он скрывал ее от всех, не особо смущало. Просто это Грайнер, он такой. «Пойдемте, тут есть апартаменты, несколько комнат, где торчат хвосты червей из стен». Ехидно поморщился Бармиас. «Самое подходящее место для принцессы Евы». «Нет, как я уже сказал, я приготовил комнаты. Опасался, что все закончится именно так, и нам потребуется укрытие». «Правда?» Он криво улыбнулся. «Вообще-то я планировал прятаться здесь вдвоем с Евой, максимум с тобой, Бармиас. Но никак не в сопровождении маркиза. А, маркиз, слышали? Ведите себя хорошо. А то не ровен час, выгоним на улицу». «Да я тише воды, ниже травы, как видите», — ответил маркиз. «И вообще, благодарен судьбе, что могу участвовать в событиях исторической важности». «Не каждому на старости лет дается такой подарок». Да, здесь было неплохо. Какая-то секретная система вентиляции обеспечивала постоянный приток свежего воздуха. Был отдельный санузел и три комнаты, которые были похожи на казематы, если бы не обстановка, организованная Грайнером. Как он все это сделал, Ева не имела понятия. По его словам, никто, кто мог бы их выдать, в этом не участвовал. В двух комнатах стояли кровати, столы и стулья. На самой большой постели лежала одежда для Евы. Грайнер предусмотрительно приготовил ей платье, чтобы она могла надеть прямо сейчас, и костюм для верховой езды, в котором путешествовать легче, чем в шикарных женских нарядах. Выгнав мужчин в соседнюю комнату, Ева искренне надеялась, что за четверть часа они не успеют переругаться, Ева переоделась. С наслаждением засунула ноги в удобные тапочки. Об этом младший принц тоже позаботился. И позвала мужчин. В третьей комнате, оказывается, был запас еды. Грайнер с маркизом ловко притащили еще пару кресел и несколько блюд. Курица, овощи, долгохранящийся сок и вода. Ева помогла накрыть на стол. Сейчас все обсуждали лишь бытовые моменты, словно там наверху не было погони и опасности. Даже вечно нервная Ева успокоилась, расслабилась. Пусть ненадолго, но тут у них явно передышка. Главное не думать, что в любой момент сюда могут ворваться стражники. Грайнер обещал, что этого не будет. Она поверит. Постарается верить. Но прежде, чем они сели за стол, Бармиас, наблюдавший, как трое спутников накрывают на стол, встал перед Грайнером. У него внутри явно кипело. Ева почти физически ощущала его гнев. «Теперь, когда мы в убежище, может быть, объяснишь, зачем было устраивать эту катастрофу у алтаря и выставлять меня идиотом на всю страну? Почему ты, почему вы не сказали мне раньше?» Он с осуждением поглядел и на Еву тоже. Грайнер устало вздохнул и опустился в кресло. «Садись, брат, я все расскажу».